Ну вот он и прочухался. Повернулся к Сонечке, которая лежала спиной к нему, и он уже глазом торговца живым товаром оценивал ее. Надо же, какая злая шутка природы! Сейчас так и кажется, что повернется к тебе прелестное личико, которое способно своей юной прелестью и светлой улыбкой смягчить самое заскорузлое сердце. А на самом деле неандертальская рожа, которая кроме отвращения или даже страха ничего не может вызвать. Зато какая изящная линия талии бедра, белоснежная, без единой помарки кожа. А на лице? Ну почему так? Зачем? Какой тайный смысл в этом? Несчастное существо. Хватит, — прервал свои жалостливые мысли Федя. Ему-то какое дело до ее рожи? Они друзья, и продаст он ее по-дружески. То есть скажет ей все, ничего не утаит. Ну, может, совсем, чуть-чуть. И только с ее согласия, не иначе. Он же человек чести. — Сонечка, ты в порядке? — спросил он ласково. Она утвердительно мотнула головой. Он потрогал ее за хрупкое белое, гладкое, как шелк плечика, вновь поразившись красоте и изысканности тела уродки, и сказал: «Раз в порядке, повернись ко мне, поговорим». Она повернулась. Черные волосы парика упали на лоб. Она зарылась лицом в подушку, серую и скользкую от многочисленных сальных, немытых голов, и ответила: «Я слушаю тебя, Федя». Не видно было теперь ее лица, и она снова представлялась необыкновенной красавицей и ангелом земным. «Родненькая», — начал он, все еще видя перед собой очаровательного полуребенка-полуженщину, которую себе придумал, и оттого голос его был нежнее, чем если бы он обращался к реальной Сонечке. Возможно, она специально так легла, ведь знала она все о себе. «Я тебе хочу только добра, поверь мне. Тебе нельзя здесь оставаться. Ты погибнешь, а я... Сама видишь, кто и что я. Почти законченный алкоголик, без денег, без работы, без всего. Что я могу для тебя здесь сделать? Когда всем руководит волчица по имени Зофья. Водка». Он усмехнулся. «И хвост селедка. Шутка. Тебе нужно бежать отсюда. И вот в этом я, может быть, смогу тебе помочь. Как? Об этом и разговор. Но извини... Помогу я тебе не бескорыстно. Такова жизнь. Ты согласна или нет?» Сонечка снова утвердительно кивнула головой. «Ты на все согласна?» — надавил он на слово «все». Она мотнула головой уже несколько раздраженно. А он все никак не мог решиться сказать в чистом виде, что он ей предлагает. Конечно, можно было бы разукрасить дело различными виньетками, фальши или словесной мути, чтобы она только... постфактум узнала правду. Но Федя не собирался рвать с ней отношения. Он хотел остаться с ней в дружбе, так сказать, то есть иметь свой небольшой наварец. «Короче, ты понимаешь, чем здесь у них?» — он кинул на дверь супругов. «Для тебя пахнет. Кончатся деньги, и ты пойдешь на вокзал. Это еще хорошо, а то и...» «Теперь другая сторона. Как я мог понять, тебе очень не надо возвращаться домой?» Это он сказал тоже со значением и замолчал для паузы. Но тут вскочила на раскладушке сама Сонечка. Оказалось, что находиться абсолютно голой рядом с мужчиной не стыдно и не жутко. Безразлично, спокойно. Хотя дома с мамой они никогда не выставлялись друг перед другом, не одетыми. А вот поди ж ты. «Я все понимаю про здесь», — сказала она так же, как Федя значительно. «И я не собираюсь ничего говорить про там». Она кивнула куда-то в сторону, видимо, имея в виду свой город. «Это никому не интересно, не нужно, и из этих сведений супа не сваришь». «Ого», — подумал Федя, — «девица-то не идиотка». «Ну-ну», — сказал он поощрительно, — «отлично. Мы все понимаем, мы умники-разумники». «Хватит ходить кругами, выкладывай», — сказала вдруг твердо Сонечка. И ее торчащие в разные стороны, про такие говорят козьи, грудки, дрогнули. И от этого дрогнуло кое-что у Феди, что его несказанно удивило. И он вдруг неосознанно протянул руку и помял одну из грудок с величайшим наслаждением, за что получил по руке довольно крепко. И Соня, он-то думал, что она сейчас прикроется чем-нибудь, застесняется, но ничуть не бывало. Она так и осталась сидеть голой, да еще и ноги сложила по-турецки, раскрыв всю себя. Соня сказала: «Не тяни ручонки, только за деньги». И снова зазывно вздрогнули, как крепкое желе ее грудки, от которых Федя не мог оторвать глаз. Вдруг... Хрен его разнес, старого дурня, удивился он себе. Но девчонка-то какова? Что ж ему, легче? Можно называть вещи своими именами. Она не грохнется в обморок. И он кратко, телеграфным стилем сообщил. Здесь в доме живет художник, у него мастерская. Там собираются его коллеги. У них не хватает натурщиц. Ты могла бы хорошо заработать и, может, жить у кого-нибудь из них. Если сладится, мне комиссионные. С моей рожей? Усмехнулась она совсем не как 16-летняя девственница. Как бы ей ответить попристойнее, не задевая? Хотя не видно, чтобы ее что-то задевало. А вот тут Федя сильно ошибался. Задевала и как. Но она уже приучила себя к такой вот судьбе, уродки. Вернее, будет сказать, приучала. Получалось, но не всегда. И он промямлил. Они художники-авангардисты и прочее. Ты не знаешь? Знаю, — бросила она. Ну так вот, у них вкусы другие. Ты им должна понравиться. Скорее всего, Кириллу, тому, кто здесь, в мастерской. Ты согласна? Согласна? А что мне остается? Какой выбор? Думаю, между Зофьей и твоими художниками я все-таки выберу художников. Всех. Только бы они согласились, — сказала Сонечка, и, наконец, накинула на себя кофту. Замерзла. За окном уже начинался белый день. Это они всю ночь проволандались. Ладно, — вздохнул Федя, — я переговорю, приведу кого-нибудь как бы в гости. Да, да, нет, нет. Идет? Она кивнула. Загомонили, заохали за дверью, и вылезла Зофья. Сонечка только и успела плотно укутаться в кофту, но ясно было, что только в кофту. А Федя давно натянул трусы. Но Зофью не обманешь. Она хихикнула и спросила: «Трахались? И ты смог?» Взглянула на Федю с удивлением, так как не раз подступала к нему и каждый раз по нулям. Тут играла, конечно, не столько мужская немощь Феди, сколько полная невозможность трахнуть Зофью. При такой мысли блевота подступала к горлу, а вот Барбос, которому супружница давала очень редко, мечтал об этом. Что в жизни происходит, никому неведомо. Но Зофью сейчас больше секса волновал похмел. У себя в комнате она ничего не нашла и пошла выяснять к соседу, куда он девал еще бутылку. И, открывая в комнату дверь, она уже была уверена, что трахались, и под трах все вылокали. На ее, как говорится, нелицеприятный вопрос Федя возмутился. «Возьми глаза в руки, Зоська. Там бутылек целехонький под столом стоит». «Пойди, достань», — приказала Зофья. «Я, что ли, под стол лазить буду?» Федя хотел побазарить, но вспомнил, что Сонечка сидит голая. Согласился, давая девчонке время одеться. Они ушли. Сонечка, встав как старая старуха, с болью в ногах, руках, голове, еле натянула майку и джинсы, безразлично ко всему на свете. «Скорее бы уж явились эти художники», — думала она. «Наверное, хуже, чем здесь, не будет». «Сейчас снова начнется пьянка», — с тоской подумала Сонечка. «И как только они это выдерживают, не помирают, не сходят с ума. Ни Барбос, ни Зофья ей не нужны. Но вот Федя, он ведь тоже заведется с ними, и прощай еще один день, выкинутый из жизни. А не все ли свои будущие дни, сколько их неизвестно, она сама выкинула на помойку?» Тут Сонечка встряхнула головой, чтобы хоть частично отогнать мрак, заливающий ее бедный полудетский мозг, и пошла к супружникам, постараться как-то отвлечь Федю. Нельзя ему терять соображение, ведь завтра он уже и не вспомнит, и не будет помнить о художниках, а это ее единственный шанс. Там уже шла пьяная разборка. Федя орал, что они, Барбос и Зоська, жмутся с двухсотками, а он... «Должен девчонку трясти в сотый раз». Зофья ехидно поправила. «Не девчонку, а бабу твою. Трахнул ведь кое-как, а?» «Ну ты, Федор, молоток!» — радостно завопил Барбос. «Успел? А она ничего». По полной бессознанке Барбос и не помнил, какая из себя Сонечка. «Молодая, и все. «Заткнись ты!» — окрысилась на него Зофья. «Придурок! Тебе бы все, а е...» «Раз они спят, то бабки у них общие, пусть отстегивают. Я поить больше никого не буду. Еще на свои кровные, квартирные». На этом вопле и вошла Сонечка. Разборка угомонилась сразу. Только Зофья ткнула в бок Федю. Это было понуждение к действию, и Федя законючил, как нищий. Но нищий с некоторыми остановками достоинства. «Сонечка, детка, дай мне уж до кучи, еще 50. Отдам на той неделе, клянусь. От матери перевод что-то задержался. Я ей звонил, она сказала, что выслала. Дай, детка, старому дядьке-алкоголику». И он весело рассмеялся. Хотя смеяться ему вовсе не хотелось, а было противно до одури, до мерзкого вкуса во рту. То ли от синдрома, то ли от унижения уже самого нижайшего сорта. Все смотрели на этот плохой любительский спектакль по-разному. Сонечка уже с усталостью, так как знала, что все это вранье, и трижды вранье. Зофья любовалась ловкостью Федьки. Ишь, как поет, а ведь не отдаст ни хера, ни копейки. Барбос ждал, как в хорошей игре, чем кончится кон, даст или не даст. И вдруг решил, даст. Наверное, Соня устроила бы что-нибудь безобразное, может, убила бы кого-нибудь из них. А что? Ею не впервой. Но остановила опять то о художниках. Почему-то ей опять сейчас захотелось в мастерскую. Она полезла в сумку и дала Феде не 50, а целых 2. Ведь через час снова станут клянчить. Пусть упьются сразу. А Федьку она кров из носу потрясет. Федя да и Зофья оторопели от такой расточительности и обрадовались, как дети. Стали решать, что купить. Опять Федя настаивал на хорошей водке, а Зофья его за это презирала, говоря, что Макарычевой больше. Сошлись на том, что пойдут они вдвоем, Зофья и Федя. «Дабы не утеряться», — сказала Зофья, и Барбос с Сонечкой остались одни. Барбос, как только они ушли, посмотрел на Сонечку голубыми на выкате слезящимися глазами и улыбнулся мягкой, доброй и нежной улыбкой. Он был очень славный парень, наш Барбос, но рядом с этим грязным беззубым чудищем в засаленных штанах совершенно потерял себя, бывшего когда-то. И вот теперь, в тишине и пока без водки, в более нормальном состоянии, хотя и мелком трясуне, при этой молоденькой девочке что-то проявилось в нем прежнее, и Барбосу вдруг захотелось сказать на нормальном человеческом языке нечто хорошее и красивое. И он сказал: «А ты красавица, Сонь, прям красавица». И говорил он правду. Так ему виделось, такой у него был взгляд, необычный. И Соня вдруг вспомнила станицу и бабушку, тоже называвшую ее красавицей. Заплакала и поцеловала Барбоса в небритую щеку, а он, как отец или старший брат, похлопал ее по спине ласково и успокаивающе. Вот такая сценка произошла между ними, пока те двое бегали за водкой. Вдвоем-то они пришли скоро и сошлись на компромиссе. Купили и у Макарыча, и бутылку столичной в палатке, а кроме этого, наконец-то, вареной колбасы, хлеба, огурцов и даже зеленого лука. И, конечно, пачку пельменей, которые Зофья считала главной их закусью и едой. И пошло все как прежде, с той только разницей, что Зофья с самого начала проявляла агрессию, всех матюкала, обещала наломать всем, а силище у нее было даже странное для такой худыщей бабенки. Впрочем, не странное, если учесть, что она сидела в ЛТП, проще лагерь, за пьянку с членовредительством. Короче, Зофья была в этот вечер нехороша. Видимо, на нее очень подействовал тот факт, что Федька трахнул жилицу, а не ее. А водки они на халяву купили несметно, 5 бутылок на троих. Сонечка посидела с ними недолго. Она еле выносила эту шляхетку, которая сегодня очень хотела быть самой-самой, и потому не только шпыняла всех в первую голову своего благодатного супруга, но и возвеличивала себя. Ее где ждут, не дождутся в родном замке в Польше. Она орала на Барбоса, что он не умеет обращаться с дамами. Когда говоришь с дамой, особенно знатной, надо вставать. Она заставляла бедного Барбоса подниматься 5 раз с каждым словом и совершенно его заездила. Сонечка ушла. В комнате она легла на раскладушку и хотела было поплакать всласть, но слез не было. Холод и пустота. Ну а что художники? Так уж сказать. Неизвестно, нужна ли она им будет, как натурщица. Скорее нет, чем да. Этот Федька тоже хорош. Чтобы выманить деньги, готов наобещать, что хочешь, даже луну с неба. Дверь приоткрылась, и Федя с каким-то странным лицом выглянул и поманил ее. Она нехотя встала с раскладушки, где так уютно и тепло устроилась. В квартире был отчаянный холод, и пошла обратно к ним. И что она там увидела? Зофья с ножом в руке стояла посреди кухни, стулья были перевернуты. Барбос жался к стене, и по щеке у него текла кровь. А Зофья орала, пока она еще не заметила Сонечку, сверкая безумными глазами. «Всех! Всех на шашлыки! Я царица Тамара! Я убиваю всех мужиков! Ты!» Обратила она свои горячие очи, они увеличились, по крайней мере, в два раза, к Барбосу. «Подойди ко мне, раб! Я с тебя начну! На шашлык! Для меня! Ты хочешь быть моим шашлыком?» Федя, сжавшийся к двери, шепнул одними губами. «Белая горячка! Надо скорянку вызывать, она его зарежет, скажи ей!» Сонечка в ужасе тоже еле шепнула. «С ума сошел? Я боюсь!» Федя снова прошелестел. «Она отвлечется, а я пойду позвоню». Сонечка чуть не закричала «нет», но вовремя опомнилась и прошипела. «Я с ними не останусь. Надо же что-то делать», — успела сказать Федя, как очи шляхетки обратились на них. «А, вот они, предатели! Всех к ответу!» Соня поняла, что если что-то не сделать, не сказать... «Но что, что? Зофья убьет, порежет всех здесь, и никто с ней не справится». Тем более, что у нее в руках нож. Она заметалась и вдруг буднично сказала. «Пани Зофья, к вам тут пришли». Откуда у нее это выскочило, она понять не могла, но вот сказала. А дальше что? Зофья не сразу услышала, что сказала Сонечка. Потом до нее дошло, и она, опустив все-таки руку с ножом, спросила, кто? Сонечка уже продолжила. Федя прятался у нее за спиной. Тоже могучая спина. «Пани Зофья, это уже Зоська услышала, к вам кто-то мужчина просит...» Что просит, Сонечка придумать не могла. Зофья как будто немного пришла в себя, то есть она продолжала пребывать в своем мире, но агрессия стала спадать. Она оглянулась в растерянности. «У нас не убрано». Сонечка уже без боязни пошла к ней и услышала, что из рук Зофьи упал нож. Брякнулся деревянной ручкой об пол. «О, Господи!» — подумала Сонечка. «Неужели пронесло?» А вслух сказала. «Я сейчас приберу все, а вы, пани Зофья, отдохните». И она повела несопротивляющуюся Зофью к лежанке. Та, как только подошла, бухнулась на нее. Все вздохнули. А Барбос забормотал, тараща и так выпуклые слезящиеся всегда глаза. «С чего она? Что ей втемяшилось? Откуда? Ну ты же, Федя, видел? Сидели, все путем, и вдруг она схватила нож и на нас. Первая на меня». Он еще что-то говорил, а Федя смотрел на Сонечку. Та села на стул, и руки у нее обвисли, и вся она обвисла. Она даже не могла подумать, что несколько минут и несколько слов могут отнять столько энергии. А Федя с уважением произнес. «Ты великая актриса, Сонька. Ну ты молоток». «Как ты ее, а? Откуда у тебя это вылезло? Я не знал, что делать. Как, чтобы она хоть Барбоса не порезала? Видишь, у него кровь. Она таки задела его. Как шоркнет, мы аж обалдели. Ну а теперь что? Вызвать психушку?» Это слово просек сквозь свое бормотание Барбос. Он подскочил к Феде и схватил его за грудки своими цыплячьими лапками. «Ты что? Какая психушка? Я тебя туда самого заправлю. Подумаешь, выпила, с кем не бывает. Ты что ли чертей не гонял? Я тебе сейчас как...» И он размахнулся. Но Федя перехватил его ручонку. Теперь Федя чувствовал себя хозяином положения почему-то. «Но-но», — сказал он угрожающе, — «я и тебя туда заправлю, если будешь выступать. Психушка по вас давно плачет». И тут Барбос заплакал. «Федь, мы ж корефаны, ты чё? Вместе гуляем. Он посмотрел на Сонечку с жалобными, в слезах глазами, в которых был совершенно детский упрек. «Сонь, и ты?» Этого Сонечка вынести не могла. Она спросила, «У вас где-нибудь есть валерьянка или что еще?» Федя расхохотался. «Какая валерьянка? Дозу наркоты ей, морфина, чтобы двое суток не очухалась». «Ну а где этот морфин достать?» — наивно спросила Сонечка, так как еще не все она тут узнала. Не обо всем догадалась. У Феди блеснули глаза, и он зашептал. Барбос сел рядом со своей милой на лежанку и гладил ее по голове. «У Макарыча есть все, а этой либо психушка, либо доза».